Глава третья. Первая. Шустов в тот же день под большим секретом сказал двум рыбакам о яме. Действовать приходилось осторожно. Влезать в общественные дела ему, как политическому ссыльному, решительно запрещалось. Могло закончиться высылка в еще более отдаленную местность, куда-нибудь в верховье Кети или Парабели, где уж совсем жить было бы не в моготу. Опасность грозила и с другой стороны, от скопцов. Если они узнают, кто выдал яму, не сдобровать ни поле, ни ему. О скопцах поговаривали, что они хитры, скрытны и в средствах своего возмездия безудержны. Мужики, которых посвятил Шустов в тайну, встревожились. В самом деле, ударять в колокола преждевременно. Такое начнется баламутство, что в случае ошибки люди расценят как обман и кости зачинщикам попереломают. Тянуть дальше тоже нельзя. Ведь если Епифан и скопцы завтра-послезавтра нагонят на яму рыбаков из остяцких стойбищ, может произойти смертоубийство. Увидев на яме чужих людей, рыбаки из села, владельцы ямы по праву, придут в негодование и ярость. Кто их сумеет сдержать? Шустов предложил втянуть в дело старосту. Он все-таки власть, выбранный народом. И он в ответе перед обществом за многое, в том числе и за то, чтобы общее богатство села не захватывали по своему произволу хозяева-одиночки. Расчет Шустова оказался правильным. Староста с двумя понятыми задержал Ермолая Лопаткина и запер его в сельскую каталашку, холодный амбар. После короткой отсидки Ермолай, до предела перетрусивший, поведал старости все тайны с ямой. «Все, все покажу, только не выводи ты меня на сходку!» — по бабье заливаясь слезами, твердил Лопаткин. Яма, на которую наткнулся Ермолай, была в 3-4 верстах от села, на плесе, окруженном высокими берегами, заросшими чистым смешанным лесом. Дорог тут поблизости никаких не было. Епифан не без основания считал, пока дело узнается, яма будет взломана, рыба заморожена и сложена в штабеля. А потом останется самое простое — гони обозы в Томск, собирай барыш, набивай карманы деньгой. В 3-4 раза ямная рыба окажется дешевле, чем при обыкновенной скупке. Это при условии, что Ермолай и скопцы получат сполна условленное вознаграждение. От этих не открутишься. Что касается остяков, то с ними будет особый счет. Часть пойдет водкой, кое-каким товаром, а уж тут только головы не теряй. Можно сильно остячишек обвести. Не впервой ведь. Фомат Лукич Волокитин от зависти локти будет грызть. Так думалось Епифану Криворукову в эту бессонную ночь. А в то время, как он предавался своим сладостным размышлениям, мужики тоже не спали. Ночью они разметили яму на участке и подготовились к жеребьевке. Ставить яму под охрану не потребовалось. Опасаясь набега скопцов и Епифана, некоторые мужики остались тут коротать часы до взлома. Староста назначил взлом на утро следующего дня.